Глава 16. «Кто это такие?» — спросил у патриарха, который уже стоял на стене, напряженно вглядываясь вдаль. «Всадники на грифонах. Не думал, что люди попросят помощи еще и у королевства Ситрон». «Кажется, намечается заварушка, в которой примут участие многие стороны». «Твои навыки стрельбы из лука пригодятся сегодня нам. Слушай внимательно. Они будут на нас бросать дымовые бомбы, от которых вампиры теряют свою силу, а молодняк вообще может погибнуть. Помимо этого, у них есть еще огненные бомбы. Это все, что я могу тебе рассказать». «А как их лучше уничтожать? Плевать мне на них и их бомбы». «Грифовоины закованы полностью в броню, кроме головы и лап. Твой лук может пробить броню. Убей грифона, и они с садником рухнут вниз. Насчет садников, они все, как правило, маги и тоже вступят в бой». От сна не осталось и следа. Я уже предвкушал интересную битву с новыми созданиями. Заметил, как вампиры вооружаются луками, а еще увидел одну черноволосую особу, которая старалась не попасть деду на глаза. Увидев меня, она вспыхнула от гнева и послала уничтожающий взгляд. «Там», — попытался указать старику на нее. «Знаю», — выдохнул тот. «Несносная девчонка совершенно не слушается. Только битва и приключения в голове. Не понимает, что этот дым может убить ее. Она еще так молода». «Запри ее в подвале, делов-то. Не вижу проблемы в ее непослушании. Месяц-другой посидит и ума наберется. Почему он смотрит с улыбкой на меня? Неужели я ляпнул? Опять что-то не то». «Ну-ну», — усмехнулся старик. «Кажется, я опять ничего не понимаю. В последний раз, когда я ничего не понимал, у меня появились Полина с Катей, да еще и дети в придачу, с которыми надо играть и общаться». При воспоминаниях о девушках сердце слегка ёкнуло. «Вот же, засели в душу, заразы. А грифоны очень опасны? Они владеют магией?» «Когти у них острые, как у вервульфов. А клювом могут откусить голову». «Пока все легко звучит». «Сомневаюсь, что они пойдут на снижение, так как они считаются довольно ценными, и ими жертвовать никто не будет. Разве что их королю заплатили очень щедро». «Вот прям пятой точкой чувствую, что им много заплатили. Но не может быть, у меня все хорошо. Эти падлы еще и летают высоко, что для меня очень неудобно, так как их сложно достать стрелой со стены замка. Можно, конечно, занять позицию на башне, но раз я там не вижу вампиров, значит, так надо. На месте их командира я бы ударил по башням в первую очередь». Вампиры суетятся во дворе, выбирают удобные позиции, в руках у них луки и арбалеты. Все двери и окна в замке поспешно закрываются, опасаясь магического дыма. Я тоже не стоял без дела, накинул на себя невидимость, размышляя, чем лучше их лупить. Пока остановился на простых эльфийских стрелах и стрелах огненного взрыва. Стрелы эльфов вообще все пробивают, а огненная подпалит им перышки. С другой стороны, разрывная и взрывная тоже зайдут на ура. Все, нет времени думать, они уже тут. Летели высоко, и, как я и думал, первые снаряды упали на башне, раздался оглушающий звук от взрывов. Сразу полетела каменная крошка во все стороны. Но это было еще не все, за ними полетели дымовые бомбы. Вампиры сразу натянули тряпки на лица, которые фанили магией. У них, оказывается, есть магические фильтры. Слишком высоко летят птички. Со стены, как и говорил, не достать пока. Жду, когда уляжется пыль, и мчусь на башню. От башни, кстати, мало что осталось, по крайней мере, от этой. Сюда попало несколько бомб, и к ней уже потеряли всякий интерес. Блинками забираюсь на башню, нахожу целый пятачок и приступаю к работе. Начал с разрывной стрелы, которая попал прямо в грудь грифону. Думал, что броня будет у них покрепче. Но то, что произошло после удачного выстрела разрывной стрелы, можно описать словами «как мясной дождь». А потом и всадник с протяжным криком рухнул вниз. О, а вот еще две птички летят вниз. Причем в одной торчит из тела копье на вылет и запустил его в Астерон. Блин, сколько же дурной силы у этого деда. Не нравятся мне его шутки насчет меня и его внучки. Если вдруг каким-то космическим образом ему придет в голову подлая мысль, что я подхожу его внучке, то я даже не знаю, смогу ли с ним справиться. Здесь люди армию собрали против него, и то я не уверен, что у них есть шанс. А сколько еще разумных система в помощь прислала? Кстати, интересно, как там эльфы в лесу поживают? Может, сходить и проведать? Правда, я метки не успел на них повесить. Но ничего, и так найду. Стрела вонзается в пузо еще одному грифону, который пролетал надо мною, и его тушка летит камнем вниз. Уже двоих убил. Однако, осмотрев замок, понял, что все не очень хорошо. Магия, стрелы, домовухи, бомбы — все летает и разит. У вампиров вроде пока потерь нет, но первая замковая стена и башни сильно пострадали, как и территория с пристройками. Два десятка направляются в ту сторону к замку, где у них сидят молодые ученики. Хотел было пойти помочь, как заметил, что туда направляется патриарх. Ну, это точно клювики им пообламывают. Отвернулся и продолжил стрельбу. «Не дайте им прорваться в казарму!» — привлек мое внимание выкрик вампира. Я заметил, что грифоны уже на территории и направляются к первой казарме. Правда, их здесь немного. Достаю стрелы огненного взрыва и одну за другой посылаю в наземных грифонов. Ой, как классно они визжат и машут крыльями, пытаясь сбить огонь. Да только куда им? Огонь пожирает их очень быстро. На всякий случай пустил еще несколько простых стрел во всадников, а то они практически не пострадали. Убив пятерых, забил на них, заметив, что вампиры выпрыгнули из дыма и напали на них. Видно, я так увлекся, что спалился. На меня стремительно летел грифон с опасно вытянутыми вперед когтями, а его всадник достал свой меч. Вот нахера ему меч на грифоне? Непонятно. Хрязь! Уи! Мой молот выровнял наглой птичке хребет. Еще удар, и ее всадник вылетел за территорию замка. Новый удар, и она уже даже не шевелится. Не такие они и крепкие, как оказалось. На моих глазах произошло то, о чем рассказывал Вастерон. Вампир проткнул шею клинком грифону, а второй подкрался сзади и откусил ему голову. Жевать не стал, а, запрокинув голову, просто проглотил. Так эти падлы еще разумными питаются. Скинул забитую молотом тушку с башни и принялся дальше обстреливать осмелевшие летающие цели, у которых еще было чем швыряться. Не все из них спешили спускаться на землю, чтобы вступить в ближний бой. После 20-го убитого грифона мне стало до жути жалко разрывных стрел. Пришлось менять тактику и перемещаться между башнями и стрелами, выбирая лучшую позицию для поражения простыми стрелами. На это уходило немного больше времени, но грифонов реально еще много, а у меня разрывных полсотни осталось, и все. Смотрю, как падает очередная птичка, да так удачно, что на голову своему собрату, и замечаю кое-что еще. Ну что с ней не так? Лифаэт сражается с самой гущей битвы. Ее одежда вся красная от крови ее жертв, а сама она безумно смеется, полностью растворяясь в битве. Настолько полностью, что не замечает трех всадников, которые сейчас мчатся к ней, летящего впереди в одной руке меч, а вторая рука вытянута вверх, и что-то в ней магически сверкает, как новогодняя гирлянда, а она их не видит. Тут вообще сложно что-то разглядеть сквозь дым, которого они дофига накидали. Точно, дым! Даже маски на ее лице я не вижу. Моментально активирую блинк и мчусь к ней. Стрелами здесь помочь не могу. Плохая позиция, можно задеть своих. Правда, непонятно, с каких пор вампиры стали своими. Да и есть у меня уже нормальные союзники, которые заслужили мое доверие на земле. Мне и их хватит. Ух ты! С той стороны, где сражается Вастерон, прямо передо мной упала голова грифона. Милая птичка была. Может, стоит задуматься и саму превратиться в вампира. Столько же силища в обычном с виду старикашки. Да нет, фигня все это. Хватит с меня и крови дракона. В бой девушки я вклинился вовремя. Ее как раз должны были проткнуть сразу тремя мечами. Эти утырки использовали для отвода глаз легкую невидимость, поэтому их не заметили. Первому срубил голову, на второго замахнулся и получая болезненный удар в бок. Вот это скорость! Едва успел отскочить. Меня лишь кончиком задело. Весь удар взяла на себя броня. «Ты человек?» От удивления расширяются глаза у нападающего и сразу наливаются кровью. «Предатель!» «Супер!» «Какого? Он такой быстрый. Я едва успеваю за ним. Приходится уходить блинками и использовать узы на все его конечности. Отвлекая таким образом его внимание, я выигрываю себе пару секунд. Он увидел, что я человек, и подумал, что я на них работаю. Видимо, у них это нонсенс, когда люди и вампиры сражаются вместе. Я повторил попытку достать его, но успеха не достиг. Он также пытался меня завалить, но меня спасали блинки. Пришлось вытащить арбалеты. Правда, после двух отбитых болтов я понял, что нефиг в него стрелять, а надо валить его напарников, тех, что находились рядом с ним. «Эй, с дороги!» — заорал он на вампира, напавшего на него, и одним мощным ударом разрубил его пополам. «Ты ответишь за переход на сторону тьмы! Мы накажем тебя и всех твоих друзей нечистых! Грех твой будет на твоей совести!» Вот такой бред он молол в мой адрес, еще больше распаляя себя. Можно, конечно, уйти от его преследований, но тогда погибнет много вампиров или лифа, которая сейчас сражается тоже с каким-то важным типом недалеко от меня. В общем, как я понял, они командиры, судя по отличиям в доспехах и проявленной силе. Только у троих были плащи, и одного я убил, еще двое остались. Блин, мне стало это надоедать. Я блинканулся на стену, а эта хрень до прыжка и за мной. И все машет своим мечом в мою сторону, пытаясь достать меня. А мне что делать? У меня тупо мастерства не хватает в этой дисциплине. Поняв, что победить его в честном бою не смогу, решил действовать своей излюбленной тактикой. 6 блинков, потом беру в руки лук, и стрела огненного взрыва летит ему прямо в лицо. Все, победа! Уворачиваюсь от летящего в меня меча, который вылетел с того места, где он только что стоял, а в следующую секунду вылетел и сам хрен с горы, невредимый и очень злой. Да что это, мать его, творится? «Изменнику не помогут его уловки! Я выпотрошу тебя и скорблю своему грифону!» Блин, он еще и говорить успевает. Опять бежит на меня, по дороге успевая отбивать стрелы, которые в него запускают другие вампиры. Дождался, пока он приблизится, и решил действовать по-другому. Делаю вид, что замахиваюсь. Он готовится принять мой удар на жесткий блок. Но мой меч пропадает из руки, а в ней лежит бутылочка с ядом, которую мне капец как жалко, и летит ему в лицо. Он по привычке принял ее на меч, бутылка разбилась, и вся вязкая жидкость попала на него. Ух, сражаться научился, а мозгами не разжился. Делает пару шагов назад и начинает вытирать рукой лицо. Он еще не понимает, что уже мертв. Яд попал в глаза, нос и рот. С таким невозможно выжить. Вытерев, как попало лицо, он оскалился и опять рванул ко мне. Только меня там уже не было. Я стоял на башне и пускал в него стрелы одну за другой. Несколько штук он смог отбить, но что-то у него пошло не так, и все чаще он стал их пропускать. Доспехи у него, конечно, были качественными, выдерживали даже простые стрелы, а вот взрывная отбросила его на 20 метров. Потом контрольная разрывная в голову. Все, справился с фанатиком. «Внимание! Вы убили капитана гвардии наездников. Количество ваших врагов внезапно возросло. Вы получаете 50 килограмм к вашему инвентарю». «Система, ты издеваешься? Всего полтинник за этого кабана? Да тут 200 будет мало». Убийство капитана не осталось без внимания. Грифоны протяжно завопили, а их всадники принялись еще яростнее сражаться. Кажется, отступать они не собираются. Ну и ладно. Следующие полчаса я только и делал, что уничтожал все, что имеет крылья. Когда битва закончилась, и все налетчики были перебиты, настало время для мародерства. Но это для меня, а вампиры считали потери и сразу принялись наводить порядок, собирая трупы врагов, при этом позвали на помощь молодняк. Вот же ссыкуны. Я думал, что вампиры не бледнеют, а оказалось еще как. Теперь понимаю, почему их в бой не пускают. Это не те холоднокровные твари из сказок моего мира, а просто отдельная новая раса. Я собрал все доспехи и оружие поверженных, в телах которых торчали мои стрелы. Оружие, кстати, было добротное, как и доспехи, но все первого и второго уровня. Для небоскрёба подойдет, мне же без надобности. Единственное, что нашел у капитана, это меч правдивого сражения 4 уровня. Честно говоря, совершенно не впечатлил. Закончив все дела, поплёлся в замок. Досыпать уже не было смысла, но вот перекусить всегда, пожалуйста. Не дошел до входа несколько метров, когда мне навстречу выбежал седой вампир. «О, ты где? Срочно к патриарху!» — быстро сказал он и, не дожидаясь ответа, побежал вперед, показывая мне дорогу. Выглядел он очень взволнованным, что для вампиров совершенно не свойственно. Сука, неужели деда долбанули, и он отбрасывает коньки? Такое в моей голове не укладывалось. Патриарх чудовищно силен, я уверен, что даже с тем красным драконом он быстро бы справился. Так что же могло случиться за это время? Пока бежал за вампиром, перебирал в голове все варианты. Может, его траванули? А может, использовали запрещенное Конвенцией безопасности вампиров оружие? Тогда каким боком я здесь? Чем смогу помочь? Да и хочу ли я помогать? А может, я просто себя накручиваю, и он хочет обсудить со мной ответный удар? С другой стороны, он мне ничего плохого не сделал. Если в моих силах чем-то помочь, то почему бы и нет? От него не исходило ни презрения, ни высокомерия. Скорее, он смотрел на меня, как на взрослого ребенка с оружием. Но в его-то возрасте и так понятно. Вампир явно ведет меня не в кабинет патриарха. В этой части замка я еще не бывал. Дойдя до нужной двери, он развернулся и сказал: «Заходи, дальше мне ходу нет». Сейчас я смог вблизи рассмотреть его расстроенное лицо. Толкнул дверь и приготовился увидеть все, что угодно, от мертвого Вастерона до засады, в которую попаду. Даже прикинул, как мне лучше убить самого вампира в случае плохого развития событий. Однако все оказалось совсем не так, как я себе нарисовал в головушке. Это была больничная палата в средневековом стиле, а главный пациент здесь — Лифаэт. Все койки были пустыми, кроме одной, на которой лежала девушка. В помещении находился Вастерон и еще один пожилой вампир, который мне показался не менее опасным, чем сам дед. Его я еще не встречал. «Проходи, Варк. Не стой возле двери. Никто на тебя нападать не собирается», — пригласил меня патриарх. Я пожал плечами и последовал его приглашению. Девушка вблизи выглядела паршиво. Вернее, она была нормальной, но вот ее состояние оставляло желать лучшего. Вся в странных черных подкожных кровоизлияниях. Из глаз течет темно-красная, почти черная кровь, а ее саму бьет без остановки легкая судорога. Невольно скривился. А ведь это я в некотором роде виноват. Присматривал же за ней. Все этот чертов капитан, которым я так увлекся, что выпустил девушку из виду. Почему же ей не помогли другие вампиры? Едкое и мерзкое чувство поселилось во мне. Вероятно, это чувство вины. Я всегда и везде привык контролировать ситуацию. И в этот раз подумал, что все под контролем. Противник девушки был слабее капитана, и я считал, что она справится на раз. Ведь она не слабее меня, а, возможно, даже и сильнее будет. Черт, аж противно на душе. «А, интересный молодой человек», — прервал мои рассуждения второй вампир. «Ты был прав, он нам может помочь. Только ты уверен, что лекарство не станет хуже яда?» «Она будет не против, поверь», — заверил его патриарх. «Но тогда осталось дело за малым, или нет?» Они общались, а я ничего не понимал. «О чем эти двое беседуют, и при чем здесь я?» «Извиняюсь, а меня вы не хотите посвятить свои планы? Или сейчас мне пустят кровь без моего на то ведома?» Решил пошутить, но на всякий случай сделал два шага назад. «Ты уже ему рассказал?» — удивился вампир-врач. «Ну нахер, валю я отсюда». «Ага, валю. А куда я от этих двоих сбегу? Тут спиной повернуться будет смерти подобно». «Успокойся и расслабься», — поднял руки патриарх. «Это совсем не то, о чем ты думаешь». «Угу, говори, говори». «Так-с, чем я могу их убить? Есть у меня стрелы против нежити. Вот только они ее сразу поймают и могут засунуть мне ее туда, куда я не хочу. Я видел, как они молниеносно передвигаются. Вообще-то патриарх должен был сам сражаться с тем капитаном, а не оберегать своих птенцов». Девушка закашлялась, и кровь брызнула с ее рта. Старики сразу переместили свое внимание на нее. «Ей становится все хуже и хуже. Надо что-то предпринять. И очень быстро», — убрал руку медик с ее лица. «Варк, тут такое дело. Только ты сейчас можешь ей помочь», — быстро начал говорить Вастерон. «Во время сражения она была ранена и не заметила, что в рану попал очень редкий магический яд». «Вастерон, я тебе, наверное, не говорил, но я совсем не умею лечить». «От слова совсем». Он кивнул. «Ты, возможно, и нет, но вот твоя кровь может даже мертвого вампира из могилы поднять». И тут до меня дошло. «Кровь дракона. А она ей поможет?» «Уверен, что да», — сказал он. Потом подошел поближе к своей внучке и грустно посмотрел на нее. «Сильная кровь делает вампиров еще сильнее и залечивает раны. А очень сильная кровь работает как допинг, который дает толчки к развитию вампира. Поэтому нас и не любят, ведь для того, чтобы стать сильнее и быстрее, нам приходится пить свежую кровь. Вот теперь я задумался. Хотя о чем тут думать? Эти двое могут и силы попросить. Правда, меня пока бережет система. Но случись, что с Полиной или Катей, я пошел бы на все. Для него внучка очень дорога, несмотря на все его хладнокровие и жестокость. Хотя, когда он спокойно теряет своих вампиров, он называет это школой выживания. К тому же, я чувствую некую вину за то, что произошло. Слишком увлекся и не прикрыл. «А я вампиром хоть не стану?» — решил уточнить. «Да, а какие побочные эффекты могут быть после этого?» «Вот не нравится мне улыбка этого деда, честное слово, не нравится». «Негативных последствий у тебя не будет. Даю тебе слово и клянусь системой». «Данный разумный говорит правду. Подтверждаю». «Вот же! И система проснулась». «Ладно, говори, что мне делать?»